слякоть заставляет небо плакать, в лужах капли серого дождя. Ты меня совсем не слышишь, неужели ты не видишь? Я влюблен в начале октября. Взглядом обними меня, любимая, к ногам твоим я брошу все, что есть цветы. Звезду мерцаешь ночью в небе темно-синем, зеленым светом в отражении луны. Светом просыпаюсь я от света блеска изумруда милых глаз. Для меня родней и ближе никого нет в бренном мире. Повторяю это сотни раз. Взглядом обними меня, любимая, к ногам твоим я брошу все, что есть цветы. Звезду мерцаешь ночью в небе темно-синем, зеленым светом в отражении луны. Ветром осень кружит, и зима вот-вот замюжит, а я жду твой теплый нежный взгляд. Ты мой ангел в синем небе, ты мои печали, беды, ты осенний дождь и снегопад. Взглядом обними меня, любимая, к ногам твоим я брошу все, что есть цветы. Звезду мерцаешь ночью в небе темно-синем, зеленым светом в отражении луны. Взглядом обними меня, любимая, к ногам твоим я брошу все, что есть цветы. Звезду мерцаешь ночью в небе темно-синем, зеленым светом в отражении луны. Все, что есть цветы, звездой мерцаешь ночью в небе темно-синем, зеленым светом в отражении луны. Взглядом обними меня, любимая, к ногам твоим я брошу все, что есть цветы. Звездой мерцаешь ночью в небе темно-синем, зеленым светом в отражении луны. Зеленым светом в отражении луны.